Сроду не работал, деньги не копил, где-то как-то что-то, в общем, так и жил. Эй, страна родная, сколько можно красть? Эх ты, жизнь блатная, воровская масть. Эх ты, жизнь блатная, воровская масть. Заколола Катька, так пойдем гулять. Что же скажет Баська, что же скажет мать? Что ж ты озорная, с вором повелась? Эх ты, жизнь блатная, воровская масть. Эх ты, жизнь блатная, воровская масть. Местные марухи извелись на нет. Что сказать Катюхе, ведь красивше нет. Ну что ж ты заводная, с вором повелась? Эх ты, жизнь блатная, воровская масть. Эх ты, жизнь блатная, воровская масть. Если кто что скажет, слух про Катьку мне, под забором ляжет с перышком в спине. И пусть каждый знает и закроет пасть. Эх ты, жизнь блатная, воровская масть. Эх ты, жизнь блатная, воровская масть. Мне ведь хватит духу, ты потом поймешь. За тебя, Катюха, я пойду под нож. За тебя, родная, я готов пропасть. Эх ты, жизнь блатная, воровская масть. Если увезут нас в дальние края, Соколова, Катька, помни про меня. Там моя родная будет мне не всласть. Эх, ты, жизнь блатная, воровская масть.